Глава 14. По дороге к центральному вокзалу Кора купила желтые розы. Не собиралась, но увидела на углу яркие красивые букеты и купила. На вокзал она приехала за 20 минут, так что заранее успела найти большие часы над информационной стойкой. И теперь, маясь от безделья, стояла под этими часами, перекладывала букет из руки в руку, то так, то эдак, и разглядывала потолок. Когда они с Луизой прибыли на этот вокзал, впечатлений было столько, что многих вещей Кора просто не заметила. Например, голубой потолок оказался картой неба со золотыми созвездиями. А вот сегодня у нее было время подивиться и на этот потолок, и на сверкающие люстры, и на галереи над главным вестибюлем, и на гладкие мраморные полы, уходящие вдаль, и на то, как прохладно внутри в этот жаркий день, несмотря на толпы народа. Но главным образом она смотрела на часы. Уже совсем скоро, вот-вот. Чем ближе к полудню, тем пристальнее она вглядывалась в пассажиров, проходивших мимо киоска. Мэри Одел написала, что будет в серой, почтенной шляпе, спереди расшитой белыми бусами. У Коры не было времени спросить что-то еще или описать свой наряд, поэтому она искала глазами серую шляпу, каждый раз оборачиваясь на поспешный стук каблуков, но женщины пробегали мимо или обнимали кого-нибудь другого. Но, впрочем, беспокоиться пока не было причины, до полудня еще несколько минут. Кора проснулась до рассвета в таком возбуждении, что пришлось скрывать его от Луизы, которая, как обычно, не спешила вставать. Луиза любила понежиться в постели и вскочить в последний момент. Кора буквально считала минуты, скорее бы отправить девчонку в Данишон. Теперь она была свободна и пришла сюда, в то самое место, в тот самый час. Она расстаралась и нарядилась. Праздничное шелковое платье, нитка жемчуга, симпатичная шляпка с бледно-лиловой лентой. Кора пригладила платье, хотя в том не было нужды, и отвернулась от часов. В конце концов, тут есть на что посмотреть. Очевидно, Мэри Одел не единственная назначила свидание под часами. У киоска длилась непрерывная счастливая встреча. Дедуля с тростью нагибается, и к нему в объятия влетает девчушка с косичками. Две взрослые женщины держат друг друга за руки и подпрыгивают, как школьницы. Мимо Коры большими шагами прошел мужчина в белом костюме и направился к женщине в платье без рукавов. Они встретились молча. Мужчина нагнулся и поцеловал ее, уронил сумку на пол, обнял женщину за талию, прижал к себе. Она обхватила его за плечи, на ногтях красный лак. Лишь когда оба посмотрели на Кору, она сообразила, что подглядывает. Кора повернулась к окошечку справочной, где мужчина в челме на ломаном английском спрашивал про поезд в Чикаго. Он держал за руку мальчика в коротких штанишках, который с раскрытым ртом глазел на потолок, наверное, тоже видел такое в первый раз. Он потеребил папу за пиджак и что-то сказал на иностранном языке, но папа вниз не посмотрел. Мальчик поймал Корин взгляд и прижался к отцу, не отводя от него глаз. Кора представила, что он такое видит у нее на лице. Вероятно, что-то ужасно странное, раз он недавно приехал в саму Америку, а не только на этот вокзал. Она попыталась бодро улыбнуться и отвернулась, чтобы не пугать ребенка. Сегодня город ей нравился. Нравился вокзал, улей, нравился список прибывающих поездов из Олбани, Кливленда, Детройта и городков поменьше, о которых она никогда не слышала. Нравился малыш с отцом в челме и мужчина с едкой сигарой и кожаным портфелем, который несся по вестибюлю, так будто уходил последний в мире поезд. Нравились два старика с бакенбардами в черных шляпах, похожие на евреев, уичиты. Они громко над чем-то хохотали. Ей нравилась даже эта целующаяся парочка, которая сейчас вышла на Лексингтон-авеню. Молодая женщина прижалась к мужчине, а он у всех на виду гладит ее по талии и по бедру. Кора зарылась носом в розы и вдохнула запах. Сегодня она не завидует счастливым. Кора полюбит ее. Она уже это знает. Она полюбит Мэри Одел любой. Даже если она Коре не мать, а и в самом деле только заботливая подруга матери и почерк, странное совпадение, все равно полюбит, за то, что ей не все равно. Ведь она по своей доброте не поленилась приехать из Массачусетса утешить незнакомого человека. Кора будет любить ее за то, что когда-то эта Мэри знала Корину мать, которая сейчас уже, возможно, умерла. Нашлась слишком поздно. Кто бы ни сошел с поезда, этот человек скажет ей больше, чем она знала раньше, и она будет благодарна. Кора оглядела зал в поисках женщины с темными и кудрявыми, как у нее, волосами. Вот тут-то она и заметила, что к киоску подходит дама в летах, в серой шляпке-шлеме. Кора навсегда запомнит, как поразил ее этот рот. Ее собственный рот на чужом лице. Дама была толще и старше Коры, но с теми же полными губами, чуть неправильным прикусом, и квадратная челюсть еще не поплыла. В своих практичных серых туфлях она встала на цыпочки и обозревала толпу. Кора двинулась к ней, не чуя ног. «Мэри?» — произнесла она тоненьким голосом. «Мэри О'Делл?» Дама молча посмотрела на Кору. Волосы у нее были светло-рыжие, и хотя они в основном были упрятаны под шляпку-шлем, Кора заметила, что они совсем не такие, как у нее самой, и не такие, как у той женщины с шалью. Вообще в этой даме все было не так, как Кора воображала и вспоминала. Элегантно одета, серое льняное платье со складками на бедрах, подол спереди вышит цветами. На морщинистой шее короткая нить маленьких изящных жемчужин. Кора. Они были одного роста, глаза у нее оказались серые, большие, больше, чем у Коры. Кора кивнула. Их обтекала толпа, люди ходили, стояли, ждали, смотрели на часы, но Коре вдруг показалось, что они одни в этом огромном зале, впитывали друг друга. «Вы моя мать», — сказала Кора. Она не осуждала, но и не спрашивала, она сразу поняла. Рот, подбородок, даже нос. Вы никакая не подруга, вы моя мать. Та нервно попятилась. Кора покачала головой. Нет, она не злилась, просто на секунду стала ребенком. Этот ребенок не желал больше терпеть. Он был в восторге, у него не было времени на недопонимание. Кора раскрыла объятия навстречу этой женщине, вдохнула ее незнакомый запах пополам с запахом своих роз. Обняла ее застывшую, напряженную. И Мэри О'Делл не оттолкнула Кору, а крепко обняла в ответ, как в самых тайных, невероятных мечтах. Вот и сбылось. Не разжимая объятий, Кора посмотрела на голубой потолок и сверкающие созвездия, взор затуманился, в носу засвербело. Они отступили друг от друга. Кора сообразила, что уронила шляпку, наклонилась, подобрала, обе рассмеялись и тут же замолчали. «Ну, что ж», — сказала Мэри О'Делл и потрогала Корину щеку перчаткой. «Отпираться смысла нет, верно? Ты похожа на меня, как две капли воды», — она говорила с ирландским акцентом. Кора подумала, как это славно, как ласково звучит. Она могла знать этот голос. «Это вам», — Кора отдала ей розы. Слезы она сморгнула, но голос звучал резко, пронзительно. Кора напялила шляпу, чувствуя себя по-дурацки. Не знаю даже, с чего начать. Мэри О'Делл взяла розы и торжественно кивнула, как бы признавая, что да, это проблема, когда не знаешь, с чего начать. «У меня только час», — сообщила она, — «уж извините, но поезд на Бостон уходит в 1:15, надо вовремя попасть домой». Для чего вовремя Мэри О'Делл не уточнила, но Кора решила, что детали подождут. «И огорчаться не надо. Эта женщина, твоя мать, все утро ехала сюда и полдня будет ехать обратно, час неплохо для начала». Обеденный зал располагался этажом ниже, и в нем было так же людно и шумно, как в вестибюле, но не так светло и красиво. Они отстояли очередь, взяли по чаю со льдом и уселись за единственный свободный столик. Этот столик был весь в хлебных крошках, так что они сели наискось друг от друга, стаканы с чаем поставили на колени, а розы Кора положила на свободный стул напротив. Они сидели в одинаковых позах, прямо, и ноги скрестили под стульями. «Ты замужем?» Мэри О'Делл довольно глянула на Корино кольцо. «Да». Все вокруг было как-то зыбко и в то же время слишком реально. Кора поставила чай на стол. «Уже 20 лет. У меня замечательный муж, адвокат, двое взрослых сыновей». Кора открыла сумку и вынула фотографию Говарда и Эрла, сделанную в фотоателье в день выпускного, оба в шапочках и мантиях, серьезные, даже Говард. Кора протянула фотографию матери и увидела, как та улыбнулась ее губами. Кора тысячу раз представляла себе, как покажет матери своих прекрасных сыновей, и вот мать смотрит на них, и брови у нее в разлет, как у Говарда. Мальчики. Кора им расскажет, как только вернется. Теперь точно можно рассказать. Мысли побежали дальше. Когда устроить визит? На Рождество, например, когда Говард с Эрлом приедут домой. Нет, лучше день благодарения. И так уже столько времени потеряно. Мужчина за соседним столиком, не отрываясь от газеты, вынул фляжку из внутреннего кармана пиджака и щелчком открыл крышку. «Вот это да!» Мэри Одел оторвалась от фотографии, слава богу. «Какие прекрасные молодые люди! Ты не представляешь, что такое это облегчение!» «Ты так хорошо устроилась!» Но голос тревожный и неуверенный. Она смела крошки со стола и положила фотографию перед собой. «Я так волновалась, так старалась узнать, где ты. Я даже не знала, выжила ты или нет, сохранила ли прежнее имя, думала, может, они... тебя куда-то отправили, и ты там где-нибудь страдаешь, а я ничего не знаю. Нет, все сложилось хорошо», — улыбнулась Кора, — «обо мне позаботились. Меня удочерили хорошие люди». Не совсем правда, законной дочерью она не была, но Кауфманы были к ней добры, вот это настоящая правда. «Спасибо. Спасибо, что сказала». Мэри Одел кивнула, видимо, ей до сих пор не верилось. Шляпка закачалась вверх-вниз. «Ты знаешь, где-то в глубине души я знала, что у тебя все хорошо. Боялась за тебя, но была уверена, что пойму, если ты страдаешь». Она усмехнулась и тронула мизинцем уголок глаза. «Даже не представляла, что ты в Канзасе, на ферме, с лошадьми и коровами. Всегда думала, что ты здесь, в Нью-Йорке». «Я тоже думала, что вы здесь живете, удивилась, что Массачусетс». Кора не могла оторвать взгляда от этих знакомых губ, словно она не только смотрит на свою мать, а... если забыть о цвете волос, как бы прозревает саму себя. Вот так я буду выглядеть лет через 20. Кора кивнула на ее руку. «А вы тоже замужем?» Мэри Одел кивнула и показала кольцо, бриллиант не меньше, чем у Коры. «Ваш муж не мой отец?» — спросила Кора. «Неделикатно, но времени мало». Мэри Одел глянула на мужчину с фляжкой, потом на столик с другой стороны. Две девицы с теннисными ракетками что-то ищут на карте Нью-Йорка. «Нет». Она ответила так тихо, что Коре пришлось вслушиваться сквозь гам. «Я встретила своего мужа в 21, а тебя родила в 17». Кора кивнула, гримаса подчеркнута нейтральная, она примерно так и думала. «А кто мой отец?» «Парень с танцев». Она поправила серую шляпку. «Ну, не так ужасно, как можно подумать. Я имею в виду, мы встретились на танцах и гуляли вместе одно время. Я работала в Бостоне прислугой, там по четвергам были танцы, ну, такие вечера отдыха для работников, можно было повеселиться. Мы были знакомы, наверное, с месяц». Она опустила глаза, потом робко взглянула на Кору. «Ты, наверное, теперь подумаешь, что я совсем уж со дна общества». Кора покачала головой. «Не такая страшная получается история, по сравнению с тем, что ей сулила сестра Делорес. Проституция, насилие. Но все же в Корином воображении ее родители любили друг друга и любили дольше месяца». «Ну и вот, по невежеству все и вышло», — Мэри Одел заговорила еще тише. Коре пришлось слегка пригнуться к ней, чтобы услышать. «В Ирландии я ходила в школу, книжки читала, но про парней и про детей не знала ничего. Мама ничего не рассказывала, только ходи в церковь, да юбку не задирай». Она улыбнулась одним углом рта, в точности как Говард. «То есть совсем ничего. Когда плыла сюда на корабле, у меня начались праздники. Я никому и не пикнула, а сама подумала, умираю. Видишь как, ничего не знала, понятия не имела, что это нормально». Думал, это меня Господь наказывает за грязные мысли. Никакого представления ни о чем. «Понимаю», — сказала Кора. «И отец твой тоже плохо соображал». Она поморщилась. «Ему было только 15. «Он ирландец? Тоже ирландец?» «Конечно». Мэри Одел даже немного обиделась. «А где он сейчас?» «Не знаю. Слышала, что уехал на Запад, сбежал, когда я сказала ему, что беременна. Знаю только то, что говорили его друзья, они мало что говорили». 15, — подумала Кора, — «как Луизе сейчас, на 3 года моложе ее мальчиков. Сейчас он, наверное, уже совсем другой человек». Кора посмотрела на свои руки. Ей всегда не нравились эти большие костяшки. У Мэри О'Делл руки маленькие, благородные. «А как его звали?» «Зачем тебе?» «Я хочу знать, как звали моего отца. Это имя могло быть моим». Она фыркнула и отвернулась. «Это вряд ли. Судя по тому, как он воспринял приятное известие. Все же я хочу знать». «Хорошо. Джек Мёрфи». Она устало посмотрела на Кору. «Бог свидетель, я не вру. Но как ты его найдешь? Знаешь, сколько таких Джеков Мёрфи из Ирландии приехали в Бостон, а потом отправились на Запад? Придется опросить кучу народу». Кора сморгнула. «Вот так, значит. Отца она не узнает никогда. Дело не только в том, что его невозможно найти. Этого человека с обычной биографией и распространенным именем. Дело в том, что он сам захотел потеряться, сбежал, узнав, что будет ребенок. Ему не нужна была Кора. Сестра Делорес была наполовину права». «Волосы у него от тебя», — сказала мать. «Нет, его не за что ненавидеть. В то время я ненавидела, а теперь нет. Просто он был совсем мальчик, но испугался. Кажется, он из бедной многодетной семьи не захотел тоже стать многодетным». Она философски пожала плечами, но рука, которая поднесла чай к губам, дрожала. «Как жаль», — сказала Кора, — «вам, наверное, тяжело пришлось». «Ну, я жалела тебя. Тебя и только тебя». Она глянула на Кору и отвернулась. «Но я не могла о тебе позаботиться одна без мужа, у меня не было выбора». «Я понимаю», — сказала Кора. Она понимала. Она поняла охотно, с готовностью. Наклонилась через стол и взяла Мэри О'Делл за руку. Ладонь оказалась грубее, чем Кора ожидала. «Я не виню вас, я совершенно вас не виню». Рука Мэри О'Делл не двинулась, и жест остался без ответа. Кора неуверенно убрала руку и положила на колено. «Я винила себя. Бог видит, как я себя винила». Она снова оглянулась на соседние столики. «Я не хотела тебя там оставлять». «Где оставлять?» «В миссии. Миссия Флоренс Найт. Там были хорошие люди, и я знала, что они тебя пристроят, но мне там было ужасно. Остальные женщины со дна, настоящие, уличные». Она потеребила нитку жемчуга. «А некоторые, представляешь, и там продолжали этим заниматься. Приходили погреться. Только у меня был ребенок, и, кажется, я одна там была из приличной семьи, жертва случая. Но я не знала, куда еще пойти. В Бостоне оставаться не могла, в Бостоне двоюродные сестры, тети, дядя опозорила бы их. Отослали бы меня обратно в Ирландию, а там я точно пошла бы по рукам. Ну, сказала, что получила в Нью-Йорке хорошую работу с проживанием, а сама спряталась в миссии и родила тебя. Потом уже без тебя вернулась в Бостон и всем рассказала, что меня ограбили, пригрозили ножом, отобрали все деньги, знакомая кривая улыбка, и все меня жалели». Кора помолчала. «А потом что?» «Потом ничего. Жизнь продолжалась. Я никогда никому об этом не рассказывала, как будто ничего и не случилось». Она подняла голову. «Никаких последствий. Вышла замуж за хорошего человека, мы преуспеваем. 2 наших сыновей занимаются политикой». Она приосанилась. «А дочь недавно вышла замуж. Семья жениха тоже очень приличная». «То есть у меня?» С трудом вымолвила Кора. «У меня есть братья? И сестра? В Хаверхилле?» Мэри О'Делл поколебалась. «Не родные, единоутробные. Но все-таки у меня они про тебя ничего не знают. Я же говорю, никто не знает». Кора опустила глаза, она поняла. «Ну, конечно. Дурацкая вышла бы история, если бы в Уичите у какой-нибудь гранд-дамы почтенных лет из их клуба, скажем, вдруг обнаружился внебрачный младенец. И пусть этому младенцу уже 36 лет, пусть он уже сам детей родил, что это меняет? Грех есть грех. Кора опозорит целую семью, а значит, они разозлятся на нее и отвергнут. Вы им обо мне не расскажете?» «Нет. В этом слове не было ни тени сомнения. Оно не оставляло места для споров. Четко и ясно. «А так как я тебя не знаю, и мне неведомы твои планы, скажу тебе просто». Ирландский акцент стал заметнее и перестал быть ласковым. «Я абсолютно уверена, что мои дети, как и я, не захотят, чтобы ты меня опозорила. Мы друг за друга горой. Будешь нам вредить? Пеняй на себя». Кора отвернулась. «Предупреждение хитрое и жестокое, но оно и понятно. Мэри Одел, ее мать, вообще хитрая и жестокая дама». Она была такой и в 17, когда забеременела, когда Кора впервые стала угрозой ее выживанию. Вот и теперь не стоит ждать, что она растрогается и оттает. Кора не знала своей матери и, скорее всего, так и не узнает. Но, по крайней мере, одно она поняла. Эта женщина, еще девчонкой, вытащила себя из болота, выживать она умела. Многие или 17-летние девочки смогли бы сохранить такую тайну, она смогла. И родила, и вернулась в Массачусетс, и придумала сказку про ограбление, и вела себя так, будто никого не рожала, и спокойно смотрела всем в глаза. А теперь боится, что Кора нагрянет и разрушит ее законный брак, ее семью, ее общественное положение, все, за что она страдала и лгала, во имя чего много лет назад бросила ребенка. Она не знает, что угрозы не нужны, и Кора прекрасно понимала, что страшит Мэри Одел. «Я не буду вам вредить», — сказала Кора на удивление спокойно. Она забрала фото мальчиков и положила в радикюль. Мэри Одел посмотрела на пустое место, где только что была фотография. «Прости», — шепотом сказала она, — «жаль, что все так сложилось». «Я понимаю. Я не появлюсь в Хаверхилле без приглашения». Кора попыталась рассмеяться, но смех вышел жалкий. «А приглашение вроде бы не предвидится». «Хей, ве, рил. Просто чтоб ты знала, там нет второго «хэ».» Кора чуть не отвесила ей пощечину, чуть не плеснула ей чаем в лицо. От гнева, от мгновенно вскипевшего унижения. Она пытается оставаться доброй, милосердной, не показывать, что расстроилась. Она вошла в положение, она понимает, отчего ей нельзя приехать, она постаралась понять, но нет. Она все сделала неправильно. Не Хаверхилл, а Хайверилл. Откуда ей знать, как произносится этот город, где живет ее семья, где вместе выросли ее братья и сестра? Этот город, о котором она впервые услышала 2 недели назад, нет. Она не знала про Хэ. Но она ничего не сказала. Что толку злиться? Обижать эту женщину, у которой впрямь не было выбора? Какой смысл? Мужчина с флягой мутным взглядом таращился в стол. «А зачем вы написали в приют?» — спросила Кора. «И зачем сегодня приехали?» Мэри Одел отвернулась так, чтобы Кора не видела ее лица, только шляпку, серый шлем, отделанный бусами. «Я же говорю, мне нужно было увидеть, кто ты, кем стала. Это меня долго мучило». Все так же тихо, нерешительно сказала она. «Я хотела выдать себя за подругу твоей матери, за ее знакомую». «Глупо. Не знаю, о чем я думала». Она посмотрела на Кору и улыбнулась ей знакомыми губами. «Но я рада, что ты приехала. Такое облегчение, такое счастье видеть тебя. Знать, что у тебя все прекрасно, что ты выросла не на улице, что ты стала успешным, приличным человеком». Кора кивнула. «Успешным и приличным. Можно подумать, это то же самое, что все прекрасно. Ты подарила мне сегодня бесценный подарок», — она потрепала Кору по щеке. «Если приедешь, в Хэверилл вонзишь шип в мое тело, но если мы расстанемся и больше никогда друг друга не увидим, навсегда останешься розой в моем сердце». В отвращении Кора чуть не поморщилась, как будто пахнула вонью, а виду показывать нельзя. Роза в ее сердце. «Слушать жалко, какая нелепица! Эта женщина, эта ловкая, жесткая особа разводит тут розы-грезы, несет напыщенную утешительную чушь». Интересно, она выдумала эти слова, когда ночью в постели вычисляла, как бы ей и на дочь посмотреть и семью не потерять? В глазах-то у нее боль, настоящая мука, а при этом роза в сердце. Неужели ей больше нечего сказать Коре и самой себе? Но когда пришло время расставаться, Кора проводила ее до поезда. Злиться было некогда, осталось несколько минут. Мэри Удел не поинтересовалась ее адресом в Канзасе, даже для вида не намекнула на следующую встречу. Грядущее прощание было окончательным, точно смерть. Но как ни несчастна Кора, она будет цепляться за каждую минуту. Потом она скажет себе спасибо, что не испортила эти последние минуты, потому что только в подземных сумерках платформы ей, наконец, пришло в голову задать один важный вопрос. Мэри, только так Кора могла ее называть, эта женщина не была мамой, а мисс Одел это попросту жестоко. «Сколько мне было лет, когда вы ушли?» Она смотрела не на Кору, а на свой поезд. В профиль она вдруг показалась Коре старше, старее, под глазами стали заметны бледные мешки. «Полгода. Ровно полгода. Они сказали, я должна нянчить тебя до этого возраста». «Полгода. Ровно. Значит, она ушла в тот самый день, когда ей разрешили. Правильно, чё тянуть-то?» Кора вспомнила своих близнецов в этом возрасте. Их молочный запах и как они цеплялись за нее ручонками. После их рождения она была очень больна, но скорее дала бы себе отрезать обе руки, чем куда-то от них уйти, а ведь она была немногим старше. Но нет, нельзя сравнивать. У Мэри Удел не было мужа, не было заботливого Алана, только стремление выжить. И злиться нет смысла, особенно сейчас. Времени почти нет, а надо еще кое-что спросить. «Но в приют я попала трехлетней», — сказала Кора. «В документах говорится, что я поступила из миссии Флоренс Найт, значит, я провела там несколько лет. Без вас». Мэри Удел поморщилась. «Прости, я говорила им, чтобы они как можно скорее поместили тебя в дом, в католическую семью. Не хотела оставлять тебя среди этих женщин, которые там жили». Она сутулилась. «Боялась, что кто-нибудь из них тебя возьмет». «Меня-то они не любили, это точно, но тебя все время тискали, на руках носили, мне это не нравилось. Уличные девицы, сама понимаешь. Ну или, по крайней мере, девушки весьма легкого поведения. Некоторые больные, испитые. Скорее всего, сами иметь детей не могли». Кора отвернулась. «Никакого сопереживания, но нужно спросить, сейчас или никогда. А вы, случайно, не помните женщины с длинными темными волосами?» У нее еще шаль была, она не говорила по-английски. «А, да, они там все были примерно такие. Шлялись туда-сюда с распущенными волосами, в коротких платьях. У меня у одной было нормальное пальто». Можно подумать, это ее заслуга. «Но какой-то особенной женщины с шалью я не помню». Она нахмурилась. «А что?» «Нет, ничего». Кора не знала, была ли та женщина с шалью или ее не было, а теперь уже никогда не узнает. Может, та женщина держала ее на руках лишь однажды? Или было их много, и все тискали ее в 7 месяцев, и в 8, и в 2 года? В любом случае, искать больше некого. Мэри Удел должна отправиться в свой Массачусетс, без шипа в теле, но с розой в душе. Вот и славно, думала Кора, потому что букет настоящих роз, тех самых желтых, она оставила на стуле в обеденном зале. Кора заметила, когда они вышли из-за стола, и хотела напомнить, но вовремя поняла, Мэри Удел забыла розы нарочно. В конце концов, в Хеверилле, скорее всего, никто не знает, что сегодня респектабельная Матрона ездила в Нью-Йорк. И если она явится к своему мистеру Уделлу с охапкой роз, придется выдумывать еще какую-нибудь ложь. Ничего страшного, решила Кора. Поезд между тем залязгал и заклацал, собираясь в путь. Дорогой был букет. Пусть кому-то повезет, пусть кто-то найдет его и обрадуется. «Мне пора». Мэри Удел повернулась к Коре. Голос у нее был уверенный, но в серых глазах такая безнадежность, что Кора снова шагнула вперед и обняла ее. На этот раз медленнее, осторожнее, не так по-детски порывисто. Плечи у Мэри Удел узкие, как и у Коры, снова напряглись, но она тоже обняла Кору и не отпускала, пока проводник из окна не попросил ее садиться в поезд. Тогда она отступила, не сводя с Коры глаз. Серая шляпка-шлем теперь была немного набекрень. «Приятно было познакомиться», — машинально сказала Кора. Привычная пустая вежливость. Но неважно, что она сказала и было ли это правдой, поезд снова вздохнул, на этот раз не на шутку, и Мэри Удел пошла к вагону, не обернулась ни разу. Но Кора, не желая лишаться и последнего мимолетного мига, досмотрела, как мать поднимает юбку и осторожно взбирается в вагон.